Глава 1. Жизнь людей при древнейших цивилизациях. На протяжении всего известного нам времени в Иерихоне постоянно бьет родник, до сих пор питающий крупный оазис. Этот источник живительной влаги служит несомненным объяснением того факта, почему люди жили там с некоторыми перерывами на протяжении около 10 тысяч лет. В конце доисторических времен вокруг этого оазиса образовались поселения земледельцев, численность его жителей могла составлять 2-3 тысячи человек. Жители оазиса приблизительно в 16 веке до нашей эры соорудили громадные емкости для воды, предназначавшиеся, осмелимся предположить, для масштабных хозяйственных нужд, предположительно для орошения. К тому же сохранились следы массивной каменной башни, входившей в состав тщательно продуманной системы оборонительных сооружений, давно ждущих капитального ремонта. Так получается, что жителям оазиса было что защищать. То есть они располагали определенным состоянием, которым дорожили. Итак, Иерихон заслуженно считается важным местом. При всем этом говорить о началах цивилизации пока еще не приходится. Слишком многого ей еще не доставало, да к тому же на заре самой цивилизации стоит задуматься над тем, что мы в ней вообще ищем. Здесь все как с проблемой определения времени появления первых человеческих существ. Существует некая туманная область, где, как нам известно, происходит нужное нам изменение, но до сих пор идут споры по поводу конкретного пункта пересечения таинственной линии. Во многих местах, как в Западной, так и в Восточной Азии, приблизительно в 50 веке до нашей эры, в поселениях земледельцев появился избыток сельскохозяйственной продукции, на основе которого, в конечном счете, могла возникнуть цивилизация. Жители некоторых из них оставили после себя свидетельства сложных религиозных обрядов и верований, а также глиняную посуду с искусной раскраской, представляющей собой один из самых широко распространенных видов искусства в эпоху неолита. Примерно около 60 века до нашей эры в Чатал-Хююке на территории Турции внедряется строительство зданий из обожженного кирпича, а ведь это поселение считается совсем не намного моложе Иерихона. Однако под цивилизацией мы обычно подразумеваем нечто большее, чем обряд, творчество или конкретные технические приемы, тем более нечто большее, чем простое скопление человеческих существ в каком-то одном месте. Все дело напоминает разговор о так называемом грамотном человеке. При встрече с таким человеком ни у кого не возникнет сомнения в его статусе. Но не все грамотных людей признают таковыми все без исключения встреченные ими люди. Не служит необходимым или безошибочным показателем наличие у такого человека официального документа о получении образования, университетского диплома, например. Словарные определения тоже не дают точного значения слова «цивилизации». Определение из Оксфордского словаря английского языка считается бесспорным, но дается оно до того расплывчатым, что представляется бесполезным, развитое или передовое состояние человеческого общества. Остается только составить представление о том, насколько развитое, до какой степени передовое состояние и в каких направлениях. Кто-то высказывается так, что цивилизованное общество отличается от нецивилизованного общества в силу присущих ему характерных атрибутов. Предполагалось наличие письменности, городов, монументальных строений. Не все с такой классификацией соглашаются. Очевидно, предпочтительнее отказаться от безоговорочного принятия такого единственного критерия. Если же наоборот, посмотреть на примеры того, что все согласились назвать цивилизациями, а не крайними и сомнительными случаями, тогда со всей очевидностью получится общий признак под названием «сложность понятия». Все открытые на текущий момент цивилизации достигли такого уровня совершенства, позволяющего существенное расширение разнообразия человеческой деятельности и богатства опыта, какое не свойственно даже состоятельному примитивному сообществу. Категорию цивилизованности мы присваиваем взаимодействию людей в условиях широкого творчества, когда, и это очевидно, накапливается критическая масса культурного потенциала и определенный излишек ресурсов. В цивилизованном обществе эти факторы служат раскрепощению человеческого потенциала к развитию на совершенно новом уровне, причем это развитие в значительной мере поддерживается за счет его собственных ресурсов. Но давайте обратимся к конкретным примерам. Исходный пункт нашего повествования о цивилизациях находится приблизительно в 4-м тысячелетии до нашей эры, и не вредно бы составить примерную их хронологию. Давайте начнем с первой цивилизации, которую легко распознать, зародившейся в Месопотамии. Следующий пример находится на территории Египта, где цивилизация просматривается несколько позже и датируется приблизительно 3100 годом до нашей эры. Следующей вехой в истории Западного Средиземноморья считается Минойская цивилизация, появляющаяся на Крите около 1000 лет спустя. И с этого времени можно позабыть о расстановке приоритетов в этом уголке мира, где уже образовался комплекс цивилизаций, находящихся в тесном взаимодействии. Между тем дальше, на востоке, и приблизительно в 25 веке до нашей эры на территории Индии появилась очередная цивилизация, причем ее носителем был до известной степени грамотный народ. Первая цивилизация на территории Китая возникает немного позже, где-то после 2000 года до нашей эры. Позже приходит время Мезоамерики. Средняя Америка, историко-культурный регион, простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа, термин был введен в обиход в 1943 году немецким философом и антропологом Паулем Киркгофом. Как только минует 15 век до нашей эры, тем не менее, один только этот последний пример цивилизации оказывается достаточно уединенным от взаимодействия с другими цивилизациями и не может служить объяснением всему происходящему. С того времени не удается обнаружить цивилизаций, появление которых нельзя объяснить каким-либо стимулом, шоком или наследием предыдущих сообществ. В данном месте наш предварительный набросок начала истории выглядит достаточно полным. Какое-либо обобщение по поводу этих первых цивилизаций, появление и формирование которых станет предметом описания в нескольких следующих главах, дается с большим трудом. Понятно, что уровень технических достижений у всех этих цивилизаций представляется весьма низким, хотя по сравнению с их далекими от цивилизации предшественниками, он кажется поразительно высоким. С технической точки зрения, их развитие все еще в гораздо большей степени, чем при нашей собственной цивилизации, определялось условиями существования. И все-таки представители тех цивилизаций приступили к преодолению географической замкнутости. Топография мира тогда мало чем отличалась от нынешней. Континенты приобрели очертания сегодняшнего дня, Труднопреодолимые препятствия и каналы общения сохранились в неизменном виде, зато постоянно совершенствовались технические возможности для преодоления первых и использования вторых. Направление движения ветра и потока вод, двигавшие суда древнейших морских путешественников, изменились незначительно, и уже во втором тысячелетии до нашей эры люди научились пользоваться ими и уклоняться от их определяющих факторов. У нас появляются все основания предположить, что на самом раннем этапе развития цивилизации человек уже располагал широкими возможностями для обмена информацией. В этой связи неблагоразумно категорично утверждать, будто цивилизация зарождалась в разных местах неким стандартным способом. Выдвигались предположения о возникновении благоприятных условий, например, в долинах рек. Бесспорно, их богатые и легко поддающиеся обработке почвы могли обеспечить продуктами весьма плотное население земледельцев деревень, которые постепенно превращались в первые города. Такое случилось в Месопотамии, Египте, долине Инда и в Китае. Но города и цивилизации также возникли за пределами речных долин в Мезоамерике, на Минойском Крите и чуть позже на территории Греции. В случае двух последних цивилизаций имеется большая вероятность решающего влияния извне. Но обитатели Египта и долины Инда на самой ранней стадии их эволюции тоже находились в контакте с жителями Месопотамии. Непреложный факт такого контакта послужил в какой-то момент основанием для сформулированного несколько лет назад представления, согласно которому нам следует искать один главный источник цивилизации, из которого произошли все остальные. Такой подход в настоящее время всеобщей поддержки не получил. Цивилизация в обособленной Америке представляется не только деликатным случаем, с которым приходится считаться, но к тому же с ней сложно разбираться с точки зрения хронометража предположительного центробежного правила из-за обогащения знаний о доисторических эпохах на основе методики радиоуглеродного определения возраста. Наиболее удачным ответом представляется то, что цивилизация могла возникать в силу соединения множества факторов, предполагающих наличие специфической территории, способной дать прибежище достаточно плотному населению, достойному признания впоследствии в качестве цивилизации. Однако из-за различной окружающей среды, многозначного внешнего влияния и конкретного культурного наследия прошлого, люди не переселялись во все уголки света в том же самом темпе или даже к тем же самым целям. Предположение о стандартном варианте общественной, так сказать, эволюции подверглось сомнению еще до выдвижения идеи о растекании, диффузии цивилизации из общего ее источника, так сказать, источника оккультуривания. Не вызывает сомнения важность благоприятного географического положения. В ранних цивилизациях все опиралось на наличие излишков сельскохозяйственного производства. Но не меньшую важность представляет еще один фактор – способность народов на месте использовать окружающую среду в своих интересах или принимать ее вызовы. И здесь внешние контакты могут играть такую же важную роль, как традиция. На первый взгляд Китай может показаться практически огражденным от внешнего мира. Но китайцы пользовались возможностью общения с соседями. Пути, на которых в различных обществах вырабатывается критическая масса элементов, необходимая для образования цивилизации, до сих пор не удается установить. Гораздо проще говорить о неких общих признаках ранней цивилизации, чем о путях ее происхождения. Однако абсолютные и универсальные размышления в данном случае не проходят. Цивилизации существовали в отсутствии письменности, пусть даже полезной для накопления и применения опыта предыдущих поколений. К тому же, следует отметить неравномерное распространение технических навыков более высокого порядка. Жители Мезоамерики выполняли сложнейшие строительные операции без применения тягловых животных или колеса, а китайцы овладели техникой литья чугуна почти на 1500 лет раньше европейцев. Ни одна из цивилизаций не следовала какому-то протаренному пути роста. Просматриваются громадные несовпадения в факторах их живучести, не говоря уже об их достижениях. Как бы там ни было, первые цивилизации, как и приходившие им на смену, явно обладали одной общей конструктивной особенностью, состоявшей в том, что с их появлением изменилась человеческая шкала оценки вещей. С их возникновением происходит объединение творческих усилий большего числа мужчин и женщин, чем это наблюдалось в предыдущих сообществах, а в результате получается еще и объединение их в укрупненных поселениях. Прижившееся у европейцев слово «цивилизация» по своим латинским корням восходит к понятию «урбанизация». Надо было обладать большой храбростью человеку, осмелившемуся провести точную линию во времени, когда равновесие качнулось от плотного населения земледельческих деревень, образовавшихся вокруг религиозного центра или базара, в сторону первого настоящего города. Но все-таки резонно отметить, что в городе скорее, чем в каком-либо другом учреждении, собирается критическая масса факторов, способная произвести цивилизацию, и что как раз в городе возникали наиболее благоприятные для стимулирования нововведений условия, нежели в любой другой существовавшей до него общественной среде. Внутри города излишки общественных благ, произведенных земледельцами, могли послужить основой для появления других благ, характерных для цивилизованной жизни. Жители городов могли позволить себе содержание духовного сословия, представители которого разработали сложную структуру религиозного поклонения, потребовавшего сооружения массивных зданий, не предназначенных для хозяйственных функций, а потом и письменности для литературных произведений. Намного большие ресурсы, чем в прежние времена, выделялись на что-то иное, а не на непосредственное потребление. Появился вывод о необходимости проявления отраслевых достижений и опыта в новых формах. Накопленная культура постепенно становилась все более эффективным инструментом, предназначенным для изменения мира. Бросается в глаза одно такое изменение. В различных частях мира сформировались большие группы людей, отличающихся друг от друга. Самый очевидный факт, касающийся ранних цивилизаций, заключается в том, что они поразительно отличаются по вкусовым пристрастиям, но в силу очевидности мы обычно этого не замечаем. С появлением цивилизации открывается эпоха стремительной дифференциации по одежде, архитектуре, технике, поведению, социальным формам и мышлению. Корни этой дифференциации определенно лежат в доисторическом прошлом, когда уже существовали люди, отличившиеся образом жизни, эталоном быта, складом ума, а также физическими особенностями. Но это больше нельзя называть простым продуктом природного дара, сформировавшегося под воздействием окружающей среды. Это результат творческой мощи самой цивилизации. Только с усилением господства западной технологии в 20 веке это разнообразие стало стремительно нивелироваться. Начиная с первых цивилизаций и до нашего времени, всегда существовали альтернативные модели общественного устройства, даже если представители этих цивилизаций знали друг о друге совсем мало. Большую часть этого разнообразия вернуть к жизни очень сложно. В некоторых случаях нам достаточно просто знать об их прежнем существовании. Начнем с того, что совсем немного сохранилось свидетельств о жизни разума. О ней можно судить разве что по учреждениям, которые удается восстановить, символам в искусстве и идеям, воплощенным в литературе. В них заключаются поводы для предположений, которые служат надежными координаторами, позволяющими нам составить представление о мире, даже не зная о существовании таких координат. История часто преподносит нам примеры того, чего люди о себе вообще не знали. Многие из таких идей представляются утраченными безвозвратно. И даже когда нам вроде бы удается уловить очертания того, что определяло мир людей, живших при старинных цивилизациях, требуется постоянно напрягать воображение, иначе не избежать соблазна впасть в анахронизм, повсюду поджидающий нас. Даже овладевший грамотой человек мало что обнаруживает в умах существ, насколько похожих на нас, настолько же и отличных. Именно в Западной Азии и Восточном Средиземноморье стимулирующее взаимное влияние различных культур становится очевидным в первую очередь и не вызывает сомнения вероятность появления именно здесь самых ранних цивилизаций. В неразберихе расовых переселений, произошедших на протяжении 3-4 тысяч лет, случалось то обогащение, то обнищание этой области, где предстояло начаться истории человечества. В плодородном полумесяце человечеству и его культуре предстояли великие, суровые испытания на протяжении практически всех исторических периодов. Ведь в этой зоне существовало не только осевшее население. Через него перекатывались волны переселенцев, несших с собой разнообразные идеи. В конечном счете здесь происходил щедрый обмен институтами, языками и верованиями, из которого даже сегодня происходит львиная доля человеческой мысли и обычаев. Что положило начало этому процессу, не находит однозначного объяснения. Но основополагающее предположение заключается в том, что первопричиной послужила перенаселенность на территориях, откуда пришли незваные гости. Перенаселенность применительно к миру, суммарная численность населения которого – в 60 веке до нашей эры оценивается всего лишь 80-90 миллионов человек, что сравнимо с современным населением Германии, может показаться понятием парадоксальным. За следующие 4000 лет эта численность выросла приблизительно в 1,5 раза, до 130 миллионов человек. Получается так, что ежегодный прирост населения тогда практически ничего не составлял по сравнению с приростом населения, считающимся в наши дни естественным. Такая статистика народонаселения служит показателем относительной неторопливости, с которой наши древние предки наращивали свой потенциал, а также того, насколько значительно новые возможности цивилизации поспособствовали в деле дальнейшего приумножения численности человечества и его процветании в сопоставлении с доисторическими временами. Такой рост, однако, по более поздним стандартам, выглядел все еще слабым, потому что опорой ему служил весьма ненадежный запас ресурсов, и именно их ненадежностью обосновываются утверждения об избыточности населения древнего мира. Засуха или истощение водных ресурсов могли внезапно и в значительной степени лишить территорию объемов присущей ей кормовой базы, и это было характерным явлением за тысячи лет до того, как продовольствие стали без особого труда завозить из других районов. В результате сразу же наступал голод. Но по большому счету следует учитывать другие факторы, имевшие более существенные последствия. Главными движущими силами на заре истории – служили возникавшие потрясения. Детерминантом до сих пор выступают климатические изменения, хотя в настоящее время их действие более локализовано и проявляется весьма специфически. Засухи, катастрофические бури, даже несколько десятилетий незначительного понижения или повышения температуры могли привести народы в движение и тем самым принести цивилизацию через соединение народов, носителей различных традиций. В столкновении и сотрудничестве они перенимали друг у друга что-то новое и таким образом обогащали общий потенциал их сообществ. Народы, выступавшие главными действующими лицами на заре истории в этом регионе, принадлежали к светлокожей ветви рода человеческого. Иногда по непонятной причине их причисляли к кавказцам, которая появилась в Европе. Они относятся к одной из трех основных территориальных групп особей человека разумного. Остальные принадлежат к африканской и азиатской группам. Вместе с тем предпринимались попытки классифицировать народы на основе их языковых различий. Все народы, обитавшие в плодородном полумесяце ранних цивилизованных времен, по филологическому признаку причислили к группам родственных языков. Получилось так, что хамитская семья развелась на африканском севере и северо-востоке Сахары. Носители так называемого семитского языка на Аравийском полуострове, носители индоевропейского языка из Южной России, к тому же в 60 веке до нашей эры распространились в Европе и Иране, а в Грузии обосновались настоящие, так сказать, европейцы, кавказцы. Такого рода классификация выглядит по большому счету условной, зато дает некоторое представление о dramatic personae, действующих лицах на заре истории плодородного полумесяца и его окрестностей. Все их исторические центры располагаются вокруг зоны, где раньше всего зарождаются земледелие и цивилизация. Богатство такой благоприятной для жизни области должно было привлекать народы с периферии. Приблизительно к 60 веку до нашей эры свободной территории в плодородном полумесяце практически не осталось, и нам пора предпринять попытку оценить следующие 3000 лет, на протяжении которых создавались предпосылки возникновения самых ранних цивилизаций. Вероятно, к тому времени сюда уже начали проникать семитские народы. Их наплыв увеличивался до тех пор, пока к середине 3000-летия до нашей эры, к тому времени цивилизации уже давно существовали, они не прижились в центральной Месопотамии на территории долины среднего течения рек Тигр и Евфрат. Взаимное влияние и вражда семитских племен с другими группами, которые смогли закрепиться на землях, замыкающих Месопотамию с северо-востока, считается одной из бесконечных тем, которой занимается целый ряд ученых, познавая древнюю историю этой области. К 2000 году до нашей эры на сцену выходят народы, языки которых принадлежали к индоевропейской группе. Причем выдвигаются они сразу с двух направлений. Представители одного из этих народов, хетты, вторглись в Анатолию из Европы, а с востока в то же самое время вошли предшественники иранцев. Между 2000 и 1500 годами до нашей эры ветви этих этнических групп ведут споры и смешиваются с семитскими и другими народами на территории самого полумесяца, в то время как политическую историю Старого Египта по большей части определяют контакты хамитов и семитов. Такой сценарий, конечно, написан большими выдумщиками. Достоинство его заключается только в том, что с его помощью можно установить основную динамику и этапы хода истории в этой области в древние времена. Подробности этой истории все еще вызывают большие сомнения, как это потом и окажется, а по поводу того, что обеспечивало ее изменчивость, сказать можно совсем мало. Тем не менее, какими бы на самом деле ни были причины, былое переселение народов служило фоном, на котором появилась и достигла своего расцвета первая цивилизация.